Но для себя он увидел Асихара Сикоо, бодрым шагом спускавшегося вслед за ним со стороны дворца. Весело улыбаясь, Асихара Сикоо приветствовал его. «Доброе утро! Ну как? Хорошо ли спалось?» Стоя на выступе скалы, Сусаноо испытующе посмотрел в лицо Асихара Сикоо. «В самом деле, почему этого жизнерадостного молодого человека не тронули пчелы?» «Это не входило в расчеты Сусаноо». «Спасибо! Благодаря вам я хорошо выспался!» Отвечая так, Асихара Сикоо поднял лежавший его ног обломок скалы и, что есть силы, бросил его в сторону моря. Камень описал большую дугу и скрылся в розовых облаках. Он упал в море так далеко от берега, что сам Сусаноо вряд ли мог бы его туда добросить. Закусив губу, Сусаноо проводил взглядом летящий камень. Они вернулись с моря и сели завтракать. И тогда Сусаноо, мрачно глодавший оленью ногу, сказал сидевшему напротив Асихара Сикоо: «Если тебе нравится здесь, можешь остаться еще на несколько дней». Сусэри Химе, находившаяся тут же, незаметно подала Асихара Сикоо знак, чтобы он отказался от этого коварного приглашения. Но Асихара Сикоо, внимание которого было поглощено блюдом с рыбой, не заметил ее знак и радостно ответил: «Спасибо. Я бы провел у вас еще дня два или три». К счастью, после обеда Сусаноо задремал. Воспользовавшись этим, влюбленные выскользнули из дворца и, найдя уединенное место на берегу моря среди скал, там, где была привязана пирога Асихара Сикоо, торопливо вкусили счастье. Лежа на ароматных водорослях, Сусэри Химе некоторое время как зачарованная смотрела на Асихара Сикоо, а потом, высвободившись из его объятий, с беспокойством сказала: «Оставаться еще на ночь опасно. Не думайте обо мне. Бегите отсюда как можно скорее». Но Асихара Сикоо улыбнулся и как ребенок упрямо покачал головой: «Пока ты здесь, я не уеду. Пусть даже мне грозит смерть. Но если с вами случится несчастье, а ты согласна немедленно бежать со мной?» Сусэри Химе не могла решиться на это. «Тогда я остаюсь». Асихара Сикоо попытался было еще раз привлечь ее к себе, но Сусэри Химе отстранила его и быстро встала. «Отец зовет», — сказала она тревожно и с легкостью молодой косули побежала по направлению ко дворцу. Асихара Сикоо, все еще улыбаясь, проводил ее взглядом. И тут он заметил на месте, где лежала Сусэри Химе, оброненный ею платок, такой же, как тот, что он получил вчера. Глава 6. Вечером Сусаноо сам проводил Асихара Сикоо в помещение, расположенное напротив пчельника. Как и накануне в пчельнике, здесь было уже совсем темно. Только одним отличалось это помещение. В темноте сверкали многочисленные точки, будто драгоценные камни, скрытые в недрах земли. Асихара Сикоо, которому светящиеся точки показались подозрительными, подождал, пока глаза не привыкли к темноте. Когда же вокруг немного посветлело, эти похожие на звезды точки оказались глазами чудовищных змей, таких громадных, что они могли бы заглотать и лошадь. Помещение кишело змеями. Они висели на поперечных балках, обвивали стропила, лежали, свернувшись спиралями на полу. Асихара Сикоо непроизвольно схватился за меч. Но если, обнаружив меч, он и сразит одну змею, другая без труда его задушит. Одна змея уже стала снизу подбираться к его лицу, а другая, еще больших размеров, висевшая на балке, извиваясь, потянулась к его плечу. Дверь, конечно, заперта. За ней, наверное, стоит этот зло улыбающийся седовласый Сусаноо и, приложив ухо, слушает, что происходит внутри. Асихара Сикоо застыл на месте, изо всех сил сжимая рукоятку меча и лишь поводя глазами. Тем временем змея, свернувшаяся громадным клубком у его ног, подняла голову еще выше с явным намерением схватить его за горло. Тут Асихара Сикоо осенило. Вчера, когда на него тучей набросились пчелы, он взмахнул платком Сусэри Химе и спас себе жизнь. Может быть, платок, забытый Сусери Симе на прибрежной скале, тоже обладает чудесным свойством. Он моментально выхватил платок и трижды взмахнул им. На следующий